Крокодил, который не плакал. Крокодилы жили в большой реке с незапамятных времен, с тех пор, как Австралия отделилась от остальной земли, а земля от неба. Было это так давно, что об этом не помнили даже самые старые крокодилы. А ведь живут крокодилы очень долго, 300, 500, а кое-кто говорит даже 1000 лет, если их, конечно, не поймают охотники на крокодилов. «Это просто безобразие! Мы сами охотники!» — возмущались некоторые из крокодилов. Больше всего огорчало их то, что люди делают из крокодиловой кожи ремни, сапоги, сумочки и кошельки. Впрочем, они тоже не оставались в долгу, и если удавалось поймать охотника, тут же пускали его на сувениры. Самыми модными считались сумки и майки с татуировками, на которых было нарисовано пронзенное стрелой сердце или написано «Джордж» или «Данди». «Ты где достал такую маечку?» — с завистью спрашивал крокодил по кличке Лысый Пес у крокодила по кличке Бешеный Бык. «У старого брода», — хрипло отвечал Бешеный Бык. Хрипел он с тех пор, как съел мороженщика с полной тележкой пломбира. Свои имена крокодилы обычно получали, когда приносили первую добычу. В стае был крокодил-кролик и хромой валаби, и еще старый окунь, и даже семейная пара Кен и Барби. Люди мало знают о крокодилах и считают их бесчувственными и безжалостными животными. Но это не так. Крокодилы умеют любить. Если кто-нибудь пытается разорить их гнездо, самоотверженно бросаются защищать свое потомство. Более того, известно, что крокодилы плачут. Съев свою жертву, каждый крокодил проливает обильные крокодильи слезы. «Вот отчего наша река такая большая и полноводная!» Великий жрец поднял амулет, намотанный на косточку пучок волос. «Возблагодарим небесных покровителей за посланную нам пищу и прольем слезы благодарности! Да искупят эти слезы грехи наши! Ам-ам!» Обычно такую проповедь он проводил после совместной воскресной трапезы, завтрака или ужина. Наевшись, великий жрец начинал рыдать первым, а затем к нему присоединялись и остальные. Рыдание сотен крокодилов напоминало рев священного водопада, которому несла свои воды большая река. Когда совместные рыдания заканчивались, начиналось всеобщее бурное веселье. Крокодилы устраивали спортивные заплывы, играли водное поло и перетягивание лианы, а по вечерам заводили дискотеку. Бац-бац-бац! Шлепание по воде лап и хвостов глушило рыбу на десятки миль вверх и вниз по течению. И только один крокодил не плакал. Звали его Джонстон. Это был странный крокодил. Он всегда норовил улизнуть с общего собрания, не участвовал в соревнованиях и в ночных танцах, а уплывал в какую-нибудь тихую заводь и размышлял. Где начинается и заканчивается их река? Из чего состоит вода и вообще, как устроен мир. Больше всего Джонстон любил смотреть на звезды. Крокодилы считали, что наверху протекает огромная небесная река, в которой живут их покровители, небесные крокодилы, и с высоты смотрят на землю. Если в небе начинала мигать одинокая звездочка, Джонстон тоже подмигивал ей в ответ. «Наверное, — думал он, — этому крокодилу выбили один глаз, охотники, или он потерял его в драке?» Долгими ночами Джонстон лежал в воде, размышляя, видят ли небесные крокодилы своих земных собратьев и его, Джонстона. А иногда его начинали мучить сомнения. Если наверху живут крокодилы, то, получается, они плавают вверх ногами и должны свалиться вниз. Однажды он попросил знакомого краснохвостого кокоду слетать на небо и рассказать, как живут небесные крокодилы. Но кокоду отказался. Лететь на небо слишком далеко и опасно. «Надо было ему хвост оторвать!» — хмыкнул живший по соседству лысый пес. Джонстон заморгал. «Попугаем сыт не будешь». В Австралии часто случаются засухи. Но такой, как в этот раз, не помнили даже старейшие из крокодилов. Дождя не было 3 месяца. Большая река стала пересыхать, рыба дохнуть, а вода сделалась мутной, как будто в ней мыли сапоги 3000 охотников на крокодилов. «Если так будет продолжаться и дальше», — плевался глиной бешеный бык, «река совсем обмелеет, и всех нас переловят и отправят на крокодилии фермы». Крокодилы собрали большой совет. «Небесные крокодилы перестали проливать слезы. Вот почему нет дождя», — объявил великий жрец. «Либо на небе кончилась пища, что невозможно, либо мы их чем-то прогневали. Я знаю, кто виноват!» — лысый пес показал на Джонстона. «Я давно наблюдаю за ним. Он не плачет ни после завтрака, ни после обеда, ни даже после ужина!» «Позор!» — крикнул старый окунь. «Что ты на это скажешь?» — спросил великий жрец. «По-моему, все это ерунда», — сказал Джонстон. «Мы плачем от умиления и сытости, а не от того, что нам кого-то жаль. И вряд ли небесным крокодилам есть дело до того, плачем мы или нет». «Возмутительно!» — зашумели остальные. «Мало того, что он не плачет, он еще не раскаивается». «Бревно бесчувственное», — сказала крокодилиха Барби. «Ты не чтишь наши традиции и не соблюдаешь ритуалы», — мрачно сказал великий жрец. «Это кощунство». «Может быть, переломать ему кости? Тогда он точно заплачет», — прохрипел бешеный бык, поигрывая могучими мышцами. Совет старейшин посовещался и вынес решение. «Крокодил Джонстон должен навсегда покинуть реку». В знак одобрения крокодилы ударили хвостами, отчего вода стала еще более мутной. И Джонстон поплыл вниз по течению. Никто его не провожал, никто не пролил ни слезинки, хотя все знали, что впереди его ждет верная гибель. Старейшины говорили, что большая река заканчивается священным водопадом. Никто из крокодилов не осмеливался даже близко подплывать к нему. Вода падала с огромной высоты, и все живое разбивалось об острые, как зубы, скалы. Чем ближе Джонстон подплывал к водопаду, тем страшнее ему становилось. Но вместе с тем в глубине души шевелилось любопытство, ведь он всегда хотел знать, где заканчивается река. Джонстону повезло. От жары река обмелела, и водопад потерял свою страшную силу. Крокодил просто проехал на брюхе по скользким камням, вынырнул из водоворота и поплыл дальше по течению. Постепенно река становилась все шире и шире, и, наконец, берега исчезли. «Значит, река не заканчивается», — подумал Джонстон, глядя на горизонт, где сливались вода и небо. «Она просто впадает в небесную реку». Джонстон плыл по ночному океану, и вода в нем была такая соленая, как будто все крокодилы мира плакали над ним 1000 лет, и небо над ним светилось миллионами глаз. А через несколько дней над рекой пошел дождь и лил без остановки целую неделю. Когда дождь прекратился, крокодилы закатили большой пир и на радостях рыдали 2 часа подряд. И никто из них не заметил, что на небе появились 2 новые звездочки, 2 мигающие звездочки у самого горизонта. И только краснохвостый кокоду, посмотрев на небо, сообщил жене: «Кажется, Джонстон доплыл до небесной реки». «Почему ты решил, что это Джонстон?» «А он всегда подмигивал мне 2 глазами». Что любят крокодилы, коал и кокоду, лягушек, рыбу, мыло и прочую еду. Едят санты и ласты, особенно любя, в обед зубную пасту, а могут съесть тебя, а могут съесть тебя. А могут съесть тебя. что любит крокодилы, свиней, овец, быков, свинцовые грузила и снасти рыбаков. Глотает весла лодки, зубами дробя, как старые подметки, а могут съесть тебя. Yeah.